Глава 79. Звучит музыка. В районных клиниках Слэмми мы гарантируем осмотр у квалифицированного консультанта по здравоохранению в течение 15 минут после прихода. Мы знаем, когда болен, меньше всего хочется ждать в длинной очереди. В Слэмми мы не испытываем ваше терпение, зато вы испытываете счастье. Диггер выкапывает своим войскам столь необходимые припасы – амуницию, лекарства, сухпайки. Но ее дар как будто сошел на нет. Диггеры несут крупные потери, теряют веру в предводительницу. Диггер не понимает, что произошло. Впервые задается вопросом о существовании Бога. Конечно, она так и не узнает, как знаем мы, что все из-за смерти метеоролога. Слэмми приветствует всех диггеров. Ваша предводительница обманула вас, у нее нет божественного дара. Она шарлатанка, и ее махинации наконец разоблачены. Поддержите Слэмми на войне и получайте скидку 50% на продукты или фирменные товары Слэмми. Время акции ограничено. Слэмми, не копайтесь долго. В мыслях мелькает киновоспоминание о Мадди и Малое, порхающих по пещере Шерилда. «Слушай, я тут думал, пока я собирал в пещере ягоды, нашел аппараты для клонирования». «Ладно, и?» — говорит Мат. «Что, если мы себя клонируем?» «Ты хочешь себя клонировать?» «Я так и сказал, если мы себя клонируем». «Зачем?» «Я же как раз пытаюсь объяснить, если мы...» «Ладно, говори». «Я и пытаюсь». «Ладно». «Если мы себя клонируем, а потом воспользуемся той машиной времени...» «Той машиной времени?» «Да, чтобы отправить наших клонов во время, когда родились». «У нас есть машина времени?» «Пока я собирал в пещере съедобные грибы, нашел компьютер, который может отправлять всякие штуки в прошлое». «Это возможно?» «Почему бы и нет? Для компьютера есть простое руководство по эксплуатации». «Ладно, хорошо, только один вопрос». «Да». «Что такое клон?» «Генетическая копия человека». «Как скульптура?» «Нет». «В смысле, реально реалистичная скульптура?» «Нет, он живой». «Как когда я был живой скульптурой в начале нашей карьеры?» «Боже, можно ли быть настолько молодым?» «Нет, как копия, в точности как человек, двигается, разговаривает». «То есть как секс-кукла?» «Нет, как однояйцевый близнец». «А, ладно, кажется, понял. Как мой близнец-труп, который умер в младенчестве». «Да, только живой. Короче, если мы пошлем в прошлое этих клонов, то они вырастут и получат тот шанс на комедийный успех, которого нас лишили». «А с чего ты взял, что они захотят быть комиками?» «Они же мы. Мы хотим быть комиками». «Да, но они вырастут в других обстоятельствах. Это может толкнуть на другой путь». «Не улавливаю». «Это старый вопрос. Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие?» «И в чем этот вопрос еще раз?» «Бытие определяет сознание?» «Это не вопрос». «Ну знаешь, ребенок сразу таким рождается или его характер создается тем, как к нему относится?» «Рождается». «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую комедию у нас в крови». «Это нелогично. Как тогда объяснишь Пикассо, Моцарта, Джо Юли-младшего?» Настоящее имя Микки Руни, 1920-2014, американский актер, одного из наиболее известных комиков Голливуда и Бродвея, примечание редакции. Отцы научили их своему роду занятий, который в итоге перешел к ним. Исключение подтверждает правило. Почему бы просто не оставить их в нашем времени и не вырастить комиками самостоятельно? Юмора больше нет. Я вообще не знаю, какого черта там творится. Не удивлюсь, если комедию скоро объявят вне закона. 451 градус по Баренхольцу. Чего? Айк Баренхольц. Это такой комик. Ага. Ну, из Мат-ТВ. И? Как 451 градус по Фаренгейту. Что как? 451 градус по Баренхольцу. Ага, хотя все равно не понял, о чем ты вообще. 451 градус по Фаренгейту, роман Рэя Брэдбери. Так. О том, как в будущем объявят вне закона чтения. Окей. И Баренхольц звучит похоже на Фаренгейт. Ну, допустим. И ты сказал, что введут запрет на комедию. Вот я и пытался придумать комедийное слово, чтобы вставить после 451 градус. Ради прикола про запрет комедии. И Баренхольц Самое лучшее, что я придумал. По крайней мере, навскидку. Он комик. Ладно. Мы с этим закончили? Да, но мне кажется, твоя идея опасна. Невозможно изменить прошлое без страшных последствий. И на чем основано это утверждение? На фильмах, на парадоксе убитого дедушки. Это еще что? Маленькая перемена в прошлом может вызвать огромные изменения в настоящем. Нет, погоди, это эффект бабочки. Парадокс убитого дедушки — это что нельзя убить в прошлом своего дедушку, потому что тогда ты не родишься, а следовательно не сможешь вернуться в прошлое и убить своего дедушку. Это нашей темы не касается. Значит, в плане нет никаких убитых дедушек? Ни одного. Ну, тогда, наверное, ладно. Полегчало. Но как мы поймем, что у нас получилось? Мы поймем мгновенно, потому что если получится, они станут знамениты в прошлом. А если не станут? Будем слать клонов, пока какие-нибудь двое не станут. Такое ощущение, что тут есть какой-то логический подвох, но не могу его нащупать. Шш! Дай возьму мазок с твоей щеки. 10 центов с каждого проданного бургера мы жертвуем книгам на пленке для слепых. Книгам на бумаге для глухих и книгам на колесах для паралитиков. Мы в Слэмме заботимся о ваших проблемах. Слепой, глухой или на коляске, с нами в Слэмме вы как в сказке. Здесь, в этом месте, я в печали. Миновали дни, возможно, и недели. Я 3 раза звонил насчет моего клона, но он все еще не готов. Сломался какой-то насос. Я сижу один, ем обед и смотрю, как у оброненных крошек сламиталянского кальцони О роятся пещерные муравьи. Я уже давно восхищаюсь трудолюбием и чувством общности муравьев. С раннего детства был исследователем энтомологии со специализацией в мирмикологии. Более того, позже в Гарварде со мной занимался сам Эдвард Осборн Уилсон. «Вы выдающийся молодой человек», — написал Уилсон убористой палмеровской каллиграфией в моем выпускном альбоме. «Среди лучших, с кем я имел удовольствие заниматься. В будущем вы обязательно далеко пойдете, на любом поприще, будете заниматься со множеством великих людей. Я люблю вас. Наша любовь forever. Эдди». Муравьи, вероятно, самые интересные члены отряда перепончатокрылых, бесспорно, самые разумные. Но только в виде суперорганизма, ибо интеллект проявляется только в колонии в целом. Давайте признаем, отдельный муравей дебил, тогда как конкретная колония из 700 тысяч муравьев в Судане показала IQ выше, чем у Мерлин Вос Савант из журнала Parade. Американская писательница, в 1980-е попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого IQ в мире, примечание редакции. Также они легко разбили Бобби Фишера в шахматы. Да, это произошло во время его очередного психического припадка, когда, по всей видимости, его больше интересовало орать на исландских зрителей с еврейской внешностью. Но все-таки это же муравьи. Слэмми в 2 шагах и 1 туннеле от вас. Муравьи существуют на Земле практически без изменений, около 200 миллиардов лет, и считаются одним из самых успешных видов на планете. Сравните, скажем, с Homo sapiens при их каких-то жалких 1500 лет. Вопрос в том, чему мы, человечество, можем научиться о долговечности у муравья. Муравьи, как и люди, существа социальные, думают и действуют с мыслью о других. Их индивидуальные решения всегда идут во благо общества. Конечно, они могут быть агрессивны и воинственны по отношению к другим муравьям, но только к муравьям вне их собственной колонии. Вот где муравьи и люди расходятся. Люди – животные социальные, но даже в собственных сообществах ведут себя враждебно по отношению друг к другу. Эта индивидуальная состязательность и станет нашей погибелью. Выход для людей – рождаться в кастах, как муравьям. В идеальном мире нельзя взять и решить, скажем, стать кинокритиком. Им либо рождаешься, либо нет. В подобном мире не будет зависти. Мне бы после возмужания доверили должность кинокритика Нью-Йоркера, и все бы понимали, что я эксперт во всем кинематографическом. Другие бы рождались врачами, или гимнастами, или заготовщиками болванок для шляп. Мы бы вносили равный вклад в нашем конкретном роде занятий во имя общего блага. Могли бы, как и муравьи, по-прежнему ненавидеть всякие другие колонии, но в пределах своей собственной поддерживали бы мир. Никто бы не считал себя неудачником, потому что у представителей так называемых низших профессий не было бы особых ожиданий или разочарований. Так что, например, мусорщика уважали бы так же, как... Концовка фильма! Ей-богу, теперь я ее вспомнил! Она происходит через миллион лет в будущем. Ну, конечно, кальций! Ну, конечно! Все еще не вспоминается миллион лет до нее. Остается пробелом. Возможно, благодаря последовательному припоминанию заключительного сегмента, этот огромный провал вернется сам собой, или хотя бы получится восстановить его по частям. Как кинокритик, киноман, режиссер, наперсник покойного Джозефа Кэмпбелла, при жизни, конечно же, изобретатель и, возможно, единственный практик кинопросмотра задом наперед, я считаю себя чрезвычайно и уникально подготовленным для обратной реконструкции сюжета. Прямо как мой новообретенный друг Кальций. Мы во многом похожи, этот самый непохожий на других муравей и я. И вот так просто возникает полностью вспомненный конец фильма «Инга». Где же все это время он был погребен? В этом чудовищном чуде под названием «Мой человеческий мозг»? Как был погребен? Ответа нет. Но концовка, тем не менее, вот она, я уверен. А фильм в пещере неправильный, ложный, поддельный, дезинформирующий, вздор. Но ради чего и от кого? Вот остаток настоящего фильма. Да, многое еще отсутствует. Еще отсутствует миллион лет. Не говоря уже о всех путанных и взаимоисключающих моментах, продолжающих сосуществовать в теле фильма, а также пропусках и прочем. Но эти противоречия и отсутствующие отрывки есть и в воспоминаниях о моей собственной жизни. Быть может, как раз это и пытался сказать своим фильмом Инга. Такова неразбериха человеческого разума, и не только моего. А может и только моего, ведь фильм, кажется, снят для меня и только меня одного. Но при этом разве в той пустой версии, которую я недавно видел, Инга не сказал, что до меня были и другие зрители, и не намекнул, что другие зрители будут и после? Так что я вообще уже ничего не знаю. Но знаю одно, вот он конец. Так что, возможно, смогу додумать и остальное. Пока что я знаю вот что.